Глава 7. Решение отметить прошедшее 8 марта в коллективе созрело спонтанно. Неизвестно, кто явился генератором идеи, но в 3:30 сотрудники уже дружно сдвигали столы в ординаторской, застилали их скатертями и встречали прибывших с мороза гонцов, в чьих полиэтиленовых пакетах раздавался подозрительный звон. «Раз пьянку невозможно предотвратить, следует ее возглавить», — сказал Криворучка и стал помогать Тамаре Семеновне нарезать колбасу. Саня пересчитывал и расставлял приборы. «Из реанимации будут приходить по одному. Дежурные из отделения тоже по очереди. Операционные сестры придут все. Стаканов не хватит». И она звонила в операционную, чтобы приходили со своей посудой. «А дискотека будет?» — интересовались молоденькие сестры, без всякого страха поглядывая на заслуженного профессора Криворучка. «Будет, цыплят, только тихо!» Профессор косился на подоконник, где стояла замаскированная магнитола. Наконец, столы были сервированы, и медработники рассеялись, гомоня и фальшиво сокрушаясь о том, что нет с ним сейчас Дмитрия Дмитриевича, которого злая судьба не отпускает из операционной. Саня слегка покраснела, ибо совесть ее была нечиста. С утра она успела в очередной раз упрекнуть Миллера в жестокосердии. Он отказался держать в клинике никому не нужную бабку сверх положенного срока. Миллер обиделся и демонстративно не позвал Саню на экстренную операцию, которая ему предстояла, а она не стала навязываться. «Сходить, что ли, посмотреть, как там дела?» — мучилась теперь Саня. Праздник, между тем, набирал обороты. «Только не о работе!» — прикрикивал Криворучка, когда до него, сидевшего во главе стола, долетали обрывки фраз со специальными терминами. Вскоре кто-то включил музыку, и Валерьян Палыч открыл вечер танцев, пройдясь с Тамарой Семеновной в неком подобии вальса. Молодежь оживилась, погасили верхний свет, настольные лампы временно переставили на подоконники, столы отодвинули к стене. Саня, которую никто не приглашал танцевать, сидела на подоконнике и курила, думая о том, что, как порядочный человек, она должна немедленно пойти и заменить несчастного анестезиолога, работающего с Миллером. Но пока она набиралась решимости, Миллер сам возник на пороге ординаторской. Тут же зажегся верхний свет. Танцы продолжались. Присутствующие решили, что сейчас профессор оценит обстановку, восстановит статус-кво и присоединится к остальным. Но Миллер продолжал стоять в дверях, держа руку на выключателе, и под его ледяным взглядом теплая атмосфера быстро рассеивалась. «Что здесь происходит?» — спросил он, когда музыка смолкла. «Митюш, проходи!» Было непонятно, приглашает Криворучка коллегу или, наоборот, советует пройти мимо. «Чем вы занимаетесь? Вы забыли, что здесь лежат больные люди, а у вас музыка, дым клубами валит? Развлекаться нужно в клубе». «Ну, Мить, перестань. Все в порядке, и я тому гарант. Музыку мы сделаем потише. А вот ты позволяешь себе делать людям замечания через голову своего начальника». «Извините». «Хорошо, хорошо. Ты уже закончил операцию? Тогда присоединяйся». Пожав плечами, Миллер с недовольным лицом сел за стол. Саня поднялась с подоконника, чтобы подать ему закуску, а по пути снова выключила верхний свет, но вечеринка была испорчена. Никто больше не танцевал, а вокруг Миллера образовалось мертвое пространство. Несколько рюмок водки не улучшили его настроение. «Черт его принес!» — шепнула Саня Тамара Семеновна. «Вот ведь характер, а! Даже от вина не добреет. Плохо ему, когда другим хорошо!» «Может, еще парочку операций мы организуем?» — сказал услышавшая это Криворучка. «Пусть идет работать, если отдыхать не умеет». Между тем, байроническая фигура профессора привлекла внимание сестер второго операционного блока. Они были мало знакомы с Миллером и не знали ни особенностей его характера, ни личных обстоятельств невесты-фотомодели. Одна из них, симпатичная блондинка стиля «тыковка», приплясывая, подошла к Миллеру и пригласила его танцевать. «Я не танцую под такие ужасные звуки», — сообщил он. «А под какие звуки вы танцуете?» «Не сдавалась тыковка, вы скажите. Мы организуем». Миллер усмехнулся и закурил, будто это не он полчаса назад упрекал коллег. «Я вообще не танцую. А такой музыки, которую мне было бы приятно услышать, у вас нет». «Почему это?» — удивилась слышавшая разговор Саня. «Вы хотите сказать, что принесли сюда диск Бетховена или Шопена?» «Ну, узнаете. Дмитрий Дмитриевич, всему свое место. Хотите слушать Шопена, идите в филармонию». «Бегите скорее, пока концерт не кончился», — поддержала Саню обидевшаяся тыковка. Никто не думал, что Миллер воспримет эти подначки всерьез, но он неожиданно встал и ушел. «В филармонию пошел», — резюмировал Криворучка. Сане осталось, чтобы помочь Тамаре Семеновне убрать следы преступления. Вместе они быстро вымыли посуду, потом Саня подмела пол, а Тамара Семеновна протерла его влажной тряпкой. Шел уже 11-й час, и Саня подумывала, не попросить ли отца заехать за ней. В последнее время в клинику поступало много женщин с проломленными черепами. Сане очень хотелось обратиться к преступникам с такой речью. «Ну зачем по голове-то бить? Покажите женщине нож или просто кусок кирпича, она все вам сама отдаст». «Нет, пусть уж лучше папа прокатится на машине, чем будет потом заниматься моими похоронами», — рассудила Саня, доставая из сумки телефон. Оказалось, что в нем села батарея, а в ординаторской телефон не работал уже 2-й месяц. Пришлось идти к телефонному автомату, которым пользовались больные. Путь лежал мимо кабинета Миллера, и она увидела, что дверь в кабинет открыта. Профессор собственной персоной сидел за столом и читал толстенный манускрипт. «А, это вы?» — отреагировал он на скрип двери. «Проходите, чувствуйте себя как дома. А, наверное, вам угодно сказать мне еще какую-нибудь гадость?» «Я позвоню от вас. Сделайте одолжение». Саня набрала по очереди все отцовские телефоны, но ответа не было. «Любовнику звоните». А он не отвечает. «Знаете, я бы на его месте поступил так же». Она засмеялась. «Я всего лишь хотела попросить папу заехать за мной». «Неужели вы боитесь идти одна?» — удивился Миллер. «Вот уж никогда бы не поверил». «Так и быть, провожу». «Что вы? Не тревожьтесь, доберусь уж как-нибудь сама». Миллер не настаивал. «Может быть, вы влюбились в меня, Александра Анатольевна?» — внезапно спросил он. Саня, уже стоявшая на пороге, в изумлении обернулась и не удержалась, энергично покрутила пальцем у виска. «Ну а как иначе трактовать ваше поведение, а? Вы постоянно говорите колкости, пытаетесь влезть мне в душу. Последнее время вы проходу мне не даете, даже сейчас. Только я уединился в собственном кабинете, и тут вы». «Да Господь с вами, Дмитрий Дмитриевич! Я к вам вовсе не лезу и сейчас зашла по делу. К тому же вы жених моей лучшей подруги. Вы отличный специалист, но как мужчина вы, извините, мне совсем не нравитесь». «Не нравлюсь. Представьте, нет». «И вы, дорогая Александра Анатольевна, тоже мне не нравитесь. Удивительное совпадение, правда? Вы неряшливая особа, которая считает, что если она не дает себе труда причесываться, то знает о жизни больше других. Если вы ни разу не осквернили свою физиономию косметикой, это еще не дает вам права строить из себя всезнающего психотерапевта. А уверенность в том, что вы лучший анестезиолог клиники, простите, но ваш мятый халат и разношенная обувь вовсе не является показателем высокого профессионального уровня, как вы, должно быть, считаете». «Ну вот». Зашла позвонить. Она рвалась, черт знает на что, вздохнула Саня. Слова Миллера обидели ее, но она решила этого не показывать. «Вы настолько очерствели, что упреки мужчины в неаккуратности вас не задевают? А вам очень хочется задеть меня, да? Дмитрий Дмитриевич, ради вашего душевного спокойствия я готова на многое, но сердиться на вас не буду. Даже если я выскажусь насчет вашего белья...» «Белье у меня как раз ничего, в отличие от того, на что оно надето». Миллер вдруг хищно улыбнулся. «А если я не поверю вам на слово?» Саня расхохоталась. «Дмитрий Дмитриевич, идите лучше домой, а то так и до греха недалеко». Сказав это, она тут же пожалела, что поддерживает разговор в таком тоне. В медицинской среде принято откровенные высказывания, которые вряд ли возможны среди, например, учителей, но всему должны быть свои границы. Миллер эти границы перешел. Она взялась за ручку двери, но тут вдруг он вышел из-за стола и подошел к ней. «Слушайте, а почему вы решили, что не представляете ни малейшего интереса для мужчин? Что такое с вами произошло?» «Теперь вы решили в психотерапевта записаться?» — фыркнула Саня. «Слушайте, давайте сохраним дружеские отношения». Губы Миллера скривились в издевательской усмешке. «А вы подумали, что я захотел с вами других отношений?» «Нет, Дмитрий Дмитриевич, не подумала. Уверена, даже обладая я внешностью Софи Лорен, вы бы не позволили себе греховных мыслей в отношении подруги вашей невесты. Но я хотела сказать другое. Я не буду вашей жилеткой, вашим доверенным лицом. У вас есть близкий человек. Если бы вы знали, как Наташа вас любит, если бы вы только доверились ей». Профессор полез за сигаретами, закурил, потом сказал: «Собирайтесь, я поймаю вам такси. Вы, наверное, хотите, чтобы я поехал к Наташе?» «Да хоть к черту!» — не выдержала Саня. «Я сказал, что Наташа ждет и любит вас, а уж куда вы там поедете, меня совершенно не касается». Конечно, она наболтала лишнего. Наташа, скорее всего, обидится на нее, если Миллер расскажет о рекламных акциях, которые Саня устраивает своей подруге. Ну и ладно. С тех пор, как профессор рассказал ей о своем прошлом, Саня начала за него переживать. Вообще, в коллективе бытовало мнение, что своим быстрым карьерным ростом Миллер обязан высокопоставленному папаше. Никто и никогда этого папашу не видел, но репутация избалованного сынка из влиятельного семейства прочно утвердилась за молодым профессором. И он своим поведением эту репутацию только подтверждал. Саня раньше защищала его от недоброжелательных коллег. Может, поддержка и была, но Миллер делал сложнейшие филигранные операции и самостоятельно написал две диссертации, чем и заработал профессорское звание в 33 года. Правда, она, как и другие, всегда думала, что его высокомерное отношение к окружающим объясняется тем, что Миллер считает их людьми низшей касты. Теперь ей были известны истинные причины его мизантропии. «Единственный способ не разочароваться в людях – это не ждать от них ничего хорошего», – часто говорил Миллер. «Да можно ничего хорошего не ждать, но хотя бы замечать, когда тебе это хорошее делают», – отвечала бы она, если бы это не отдавало резонерством. Она могла бы сказать ему, что нужно поступать с людьми так, как ты хочешь, чтобы они поступали с тобой, что пока не будешь относиться к ним по-доброму, не жди доброго отношения к себе, что ненависть порождает ненависть, а любовь порождает любовь. Все эти прописные истины она могла бы изложить ему, но считала, что не имеет на это права. Ей самой в жизни везло с хорошими людьми, всегда готовыми прийти на помощь, и, как знать, может быть, столкнувшись, как Миллер, жестокостью и равнодушием, она бы тоже озлобилась. Только Наташа могла бы помочь ему освободиться от груза, который он до сих пор носил в душе, но рассказывал ли он Наташе то, что рассказал ей, Сане? За ужином в ресторане они болтали о книжках и фильмах, по молчаливому уговору, не задавая друг другу никаких личных вопросов. Наташе было интересно с Ильей, он оказался тактичным и эрудированным собеседником с хорошим чувством юмора. Он превосходно выглядел, не позволял себе пошлостей, от него замечательно пахло, но... Странное дело. При мысли, что этот мужчина может стать ее любовником, Наташе становилось противно. Даже его руки... так восхитившие ее при первом знакомстве, сейчас казались ей похожими на паучьи лапы. Представить себя в постели с Ильей она не могла. «Вот что значит 3 года не менять партнера», — упрекался Наташ. «Все другие мужчины представляются непонятными, враждебными. Но, с другой стороны, может быть, именно это и добавит сексуальности? Петька на даче. Можно хоть сейчас вести Илью к себе». Но она понимала, интимные отношения с Ильей станут для нее акцией протеста против Митиного ига, и, как любая политическая деятельность, не принесут покоя и умиротворения. А еще Наташа знала про себя, что она девушка невезучая. Она ни разу в жизни не выиграла в лотереи. А если она, полдня проведя в магазине, делала крупную покупку, то можно было заранее ожидать, что приобретенная вещь окажется со скрытым браком. Ну вот, например, унитаз. Но почему единственный урод с протекающим бачком среди дружного семейства финских унитазов достался именно ей? А уж джип... Упоминая его, Илашевич до сих пор не может удержаться от ненормативной лексики. Отсюда следует, что если Митя захочет сделать ей сюрприз на 8 марта, то заявится именно в ту минуту, когда она будет лежать в постели с другим мужчиной. Поэтому после ужина Наташа не стала приглашать Илью к себе, и, похоже, он не удивился и не обиделся. Они расстались, как и в прошлый раз, возле Наташиной машины. Илья не обещал позвонить, но Наташа поняла, позвонит обязательно. Ее жизненный опыт подсказывал, обычно мужчина обещает женщине именно то, чего делать не собирается. Если на прощание он говорит «я позвоню», то бесполезно сидеть у телефона. А уж если обещает жениться, но не берет за руку и не ведет в ЗАГС немедленно, можно быть уверенной, что этот человек никогда не станет твоим мужем. Все-таки она уже что-то понимала в жизни и в мужчинах. Илья дал о себе знать на следующий вечер, как только она уложила Петьку. Он позвонил Наташе на трубку и сказал, что много работы, но он мечтает выкроить часок, чтобы увидеться с ней. Не испытывая ничего, кроме равнодушия, Наташа сказала, что все понимает. Похоже, его этот ответ устроил. Она пошла к Петьке, подоткнула одеяло, поправила съехавшую с подушки голову. Обогреватель мерцал тревожным красным огоньком в темноте, похожем на глаз циклопа, и Наташа повернула его так, чтобы Петька, проснувшись ночью, не испугался. Вообще, в квартире стоял жуткий холод, не спасали даже пуховые ритузы, шерстяные носки и 2 свитера, надетые один на другой. На всякий случай, будто бы это что-то меняло, Наташа пощупала батареи, так и есть, ледяные. Она прошла на кухню, включила чайник. Зажгла газ и стала греть над ним застывшие руки. Может, принять горячую ванну? И лечь к Петьке в кровать? но она уже очень давно не спала вместе с сыном, считая, что это может породить в нем какие-нибудь ужасные комплексы. «Был бы Митя рядом», — размечталась она, — «мы бы нашли способ согреться. Вот в Англии, говорят, в супружеских спальнях не бывает больше 15 градусов». Но ее жених пребывал неизвестно где. После проведенного порознь праздника они виделись только один раз. Миллер объявился, как ни в чем не бывало, с букетом цветов и флаконом духов, которые Наташе не нравились. Он был как-то странно светел и тих, словно белая ночь на берегу Финского залива, и Наташа не стала спрашивать, где он, собственно говоря, был все это время. Она чувствовала, что в ее отношении к Мите что-то изменилось. Она продолжала любить его, но знала теперь, что если однажды он к ней не вернется, это можно будет пережить. Почему-то она больше не зависела от него. Вот и сейчас. Еще совсем недавно она бы места себе не находила, ежеминутно проверяя, хорошо ли лежит телефонная трубка, работает ли мобильный, и мучительно боролась бы с искушением позвонить ему первой. Она плакала бы и глушила валерьяну, мучаясь проблемой. Он не едет, потому что работает или потому что не любит. Не успела она налить себе чаю, как раздался звонок в дверь. Неожиданный гость не воспользовался домофоном, значит, Митя. «Как хорошо не ждать от человека ничего хорошего», — подумала Наташа. «Тогда любое его действие может стать приятным сюрпризом». «Кто?» — на всякий случай поинтересовалась она. «Жак и в Кусто в кожаном пальто», — ответила дверь Саниным голосом. «Ой, Саня, Митя, дядь Толя!» Состав компании был странным, но Наташа не подала и виду, что удивлена. «Проходите, пожалуйста, только не шумите, Петька спит». Поминутно шикая друг на друга, гости втиснулись в маленькую прихожую. «Ничего, что мы без звонка?» — прошептала Саня, нерешительно теребя молнию на куртке. «Сань, да ты что, я так рада!» Сняв верхнюю одежду, Миллер сообщил. «Нам с Александрой Анатольевной нужно поработать над статьей. Завтра сдавать, а у нас еще ни таблиц, ни выводов. Мы хотели в клинике поработать, но по всему административному блоку отключили отопление». «Да о чем речь? У меня, правда, тоже холод собачий. А вы, дядь Толь, что стоите?» «Да я, наверное, поеду, Наташ. Я просто поднялся поздороваться с тобой». «Нет уж, проходите. Вы будете меня развлекать, пока эти два фаната науки будут работать». «Анатолий Васильевич?» Митя сделал страшное лицо. «Вы не можете оставить свою дочь ночевать с нами? Вдруг мы с Наташей будем склонять ее к групповому сексу?» «Да занимайтесь чем хотите, лишь бы вам было хорошо». «Пап, посиди, а потом у меня переночуешь». Елашевич с обреченным видом стал снимать куртку, но Наташа видела, что остаться ему хочется. Митя с Саней сразу оккупировали Наташину комнату, а они с Анатолием Васильевичем пошли на кухню. Как назло, холодильник был почти пуст, ведь она не ждала гостей. «Если к вам неожиданно пришли гости, а вам нечем их угостить, спуститесь в погреб, возьмите холодные телятины», — всплыла в памяти инструкции старой кулинарной книги. Курицу, которую она собирала завтра утром сварить Петьке на обед, была извлечена из морозилки только 10 минут назад. Из готовых к употреблению продуктов нашлась четвертинка хлеба, маленький кусок сыра и тронутый тлением кочан капусты. Наташа поняла, что без похода в магазин не обойтись. «Я сам схожу», — возмутился Елашевич. «Говори, что купить. Сразу бы сказал, что в магазин надо, я раздеваться бы не стал». Но Наташа решила идти вместе с ним. «Может, я хоть на улице согреюсь». В круглосуточном супермаркете Анатолий Васильевич, несмотря на ее возмущенное шипение, набрал целую корзину разных вкусностей. Единственное, что Наташе удалось, это отговорить его от покупки торта. «Вы же не можете утверждать, что кондитер взбивал крем чистыми руками?» — грозно вопрошала она, глядя на двухэтажное кружевное сооружение, украшенное зеленым и розовым. «Да я лучше сама за 10 минут такой десерт приготовлю, что пальчики оближете». Редкие в этот поздний час посетители супермаркета обращали внимание на странную пару, где мужчина был гораздо ниже женщины, и думали, наверное, это муж и жена. Наташе было приятно, что они так думают. У кассы они еще немного поскандалили, кому платить, но, разумеется, победил Елашевич. Она приготовила тарелку бутербродов, налила 2 стакана чаю и отнесла научным работникам. Те ожесточенно спорили. «Вероятность летального исхода в этой группе почти 20%. Это очень много», — говорила Саня. «Да, но кто туда входит? Лица старше 60 лет с открытой черепно-мозговой травмой, доставленные в стационар более чем через 6 часов после травмы. Для этой категории 20% не так уж и много. Вот общая летальность у нас действительно высоковата, поэтому я и предложил разделить больных на группы. Сразу становится понятно, что высокая смертность нашей клиники связана с исходно тяжелым состоянием больных. Если взять средний молодой возраст, то у них даже при обширных повреждениях мозга вероятность летального исхода не больше 12%. «Что вы такое говорите?» Наташа поставила поднос на журнальный столик. «Как это вероятность умереть 12%? Я так понимаю, что, попав в больницу, либо умрешь, либо нет, то есть 50 на 50. Вот если бы был какой-то третий вариант...» «Ты сахар положила?» Раздраженно перебил ее Миллер. «Да, две ложки, как ты любишь». «Нет, правда, Митя, я не понимаю». «Наташа, мы на нашем материале определяем, сколько шансов у человека выжить после тяжелой черепно-мозговой травмы, насколько наше лечение увеличивает эти шансы», — объяснила Саня. «Это и есть вероятность». «А, ну это только вам, врачам, интересно. Если я, например, получу по башке...» «Заметь, вероятность этого события увеличивается с каждой секундой твоего пребывания в комнате». До Наташи не сразу дошло, что это ее жених так шутит. В кухне Анатолий Васильевич взбивал белки для торта. Опасаясь, что завывание миксера разбудит Петьку, Наташа вручила Елашевичу мутовку. Тот покорно принялся за работу, и над миской уже поднималось плотное белоснежное облако. «Ха, ну вы даете! Быстрее, чем миксером! Будто в вас энерджайзер вставили! Сахар насыпали уже?» «Без команды ни шагу!» Наташа добавила во взбитые белки сахар, муку и растертые желтки. Для кухонных работ ей пришлось снять верхний свитер, поэтому она снова начала остывать. Даже руки плохо слушались. Поставив будущий бисквит в духовку, Наташа достала початую бутылку коньяку. «Сейчас коржи для торта пропитаю». «Пропитай лучше меня», — попросил Елашевич. «Конечно. Только как же вы машину поведете?» «Нормально. И сама глотни, а то синий уже от холода». Анатолий Васильевич взял висевший на стуле пуховый платок и накинул ей на плечи. «Давай-ка руки». Он бережно растер ее кисти, сначала одну, потом другую. Наташе вдруг стало неловко. Ей показалось, что Елашевич взял ее руки не потому, что хотел их согреть, а просто ему приятно к ней прикасаться. Но ее руке было так уютно в его широких теплых ладонях. Вслед за ним она осушила свою рюмку коньяку одним глотком. Вдохнуть после этого удалось не сразу, но Елашевич быстро завернул кусочек лимона в ломтик форели и бесцеремонно засунул ей в рот. «Спасибо», — сразу раскрасневшись, выговорила она. «Да пожалуйста». «Давай, повторишь закуску? Небось, на диете, одним силосом питаешься, вон, тощая какая». «Я не на диете», — сказала Наташа, за последнее время прибавившая на нервной почве 2 кило. «Тот, кто сидит на диете, думает о еде слишком много и в итоге срывается с катушек, а я просто не вспоминаю о ней, пока не проголодаюсь, как волк». «Тяжелая у тебя работа», — посочувствовал Анатолий Васильевич. «А как мой друг Петр поживает?» «Ой, дядь Толь, не спрашивайте. Теперь я только и слышу от него, кому он в школе вмазал, кто, наоборот, ему вмазал. Будто это класс боевых искусств, а не физико-математический. Штаны вечно грязные, рукав тут от куртки оторвал. Наш человек. Ты, Наташ, в эти дела не встревай. Я его еще поучу разным приемчикам, чтобы он в драках побеждал. Это же тебе не уравнение решать». Наташа засмеялась и отвлеклась на бисквит, который следовало срочно вынуть из духовки, выложить на блюдо и пропитать оставшимися жалкими каплями коньяка. Вообще-то она считала, что Елашевич послан Петьке Богом. До знакомства с ним ее сын был очень ответственный, сознательный и вежливый ребенок. Он понимал, что матери приходится много работать, главным образом для того, чтобы обеспечить ему нормальное образование и приличный уровень жизни. Он видел, как, вернувшись с показа или фотосессии, Наташа стоя выпивает стакан чая и сразу принимается убираться в квартире, стирать или гладить. Она всегда вникала в Петькины проблемы и выполняла по мере возможности его желания, но он изо всех сил старался не доставлять ей лишних хлопот. Такое ответственное отношение к жизни делало Петьку взрослее, чем следует быть 10-летнему ребенку. Он слишком серьезно взвешивал каждый свой шаг и самостоятельно обуздывал свои капризы. Теперь, когда Елашевич фактически принял на себя обязанности дедушки, Петька немного расслабился. В комнате зазвонил телефон, и на пороге кухни возник Миллер с телефонной трубкой в руке. «Тебя. Извини, что ответил, но я думал, это меня из клиники разыскивают, все-таки уже поздно для обычных звонков». «Счастье-то какое, что Илье только номер моего мобильного», — подумала Наташа, забирая трубку. Это была Регина. Обычно она не звонила Наташе так поздно. В модельном бизнесе 12 час ночи считался еще детским временем, но Наташа была на особом положении. В начале ее питерской карьеры Регина несколько раз пробовала названивать среди ночи, оповещать о только что возникших выгодных заказах, но Наташа, которой каждое утро приходило вставать в 6:30, всякий раз вежливо просила подождать до утра. Теперь Регина, видимо, решила, что раз фотомодель выбыла из разряда популярных, нечего потакать ее прихоти. «Региночка, «Зайчик, я же просила не звонить мне по ночам», — проворковала Наташа, стараясь сохранить лицо. «Да, но я, знаешь, закрутилась». В переводе это значило, что не следует старой вешалке Наташи выпендриваться. Пусть скажет спасибо, что менеджер вообще нашла время ей позвонить. «Я тебе заказик подогнала. Мечта поэта». «Что за работа?» «Реклама белья в женский журнал». «Ты как, целлюлитом не обросла?» Наташа разочарованно вздохнула. «Как бы ни был хорош заказ, придется отказаться». Вместе с трубкой она удалилась в ванную, а для гарантии даже включила душ. Ей очень не хотелось, чтобы кто-нибудь из присутствующих услышал ее разговор с Региной. «Регин, ты же знаешь, обнаженка не для меня». В трубке хихикнули. «Я знаю, какая ты у нас скромница, но тебя выбрали представители фирмы, они заинтересованы именно в тебе, так что можно будет поторговаться». «Что это у тебя там шумит?» «Ниагарский водопад», — огрызнулась Наташа, усаживаясь на край ванны. Проблему следовало всесторонне обдумать. Понятно, почему ее выбрали. Контраст полуобнаженного тела и классически красивого лица. Тело проститутки и лицо королевы. Что еще надо для счастья? «Короче, с кем из фотографов ты хочешь работать?» Регина не сомневалась, что Наташа поломается немного, но потом согласится. Неизвестно ведь, когда она сможет заработать в следующий раз. Да и будет ли он вообще? «Ты ответственна за ребенка», — сказала себе Наташа. «Ждать помощи неоткуда. Значит, ты не можешь себе позволить иметь принципы. Если ты не возьмешься за эту работу, на что же вы с Петькой будете жить?» «Договорись со Стасиком», — попросила она Регину.